Не ее это дело. Проехав в маленькую деревню, за считанные минуты карета свернула на узкий проселок, ведущий к большой королевской дороге. Элисте с удовольствием разглядывала плавный ландшафт, которым славилась ее родная провинция Фабек. Склоны довольно высоких холмов с округленными вершинами, невзирая на жару, все еще радовали глаз яркой зеленью. Ни одна другая область во всем Авонаре не могла похвастаться такими живописными лугами или столь богатым черноземом. Во всем королевстве не найти было других таких садов, обширных и благоуханных. Они простирались на целые мили, а из произраставших там сочных плодов делали знаменитый фабекский сидр и еще более прославленное яблочное бренди. Керт, широко раскрытыми глазами, совершенно покоренная, тоже взирала на пейзаж. Картина и в самом деле впечатляла, но не до такой же степени. Тут Элисте с улыбкой вспомнила, что Керт никогда прежде не бывала дальше деревни Дориваль. Если малютке даже эти луга кажутся столь восхитительным зрелищем, что же с ней будет, когда она увидит Ширин? Через час карета достигла большой королевской дороги, широкого мощеного тракта, похожего на неторопливую пыльную речку. Дорога петляла по всему Фабеку, по селам и деревням, через древние сонные городки Громанд, Фловин, Беронд, и вела на юг к холму Ниэй, за которым начиналась провинция Совань. Огромная равнина, сплошь состоявшая из озер и пашен. У южной границы Савани, на берегах реки Вир, раскинулась столица королевства, огромный город Ширин. Через несколько часов путешествие перестало казаться Элисте таким уже волнующим. Принц Вопух тоже утратил интерес к огромному зеленому миру, который в прежней жизни ему удавалось видеть очень редко. Песик свернулся клубком на кожаной подушке и уснул. А его хозяйка достала томик стихов и начала читать, не обращая внимания на тряску. Лишь Керт, не отрываясь, смотрела в окно, зачарованная панорамой холмов, лугов, полей и деревень. Дважды за утро карета останавливалась, чтобы дать отдых лошадям. Вторая остановка была в маленькой деревушке, название которой, если таковое вообще существовало, Элисте не знала. Керт вышла из кареты прогулять принца Вопуха и вскоре вернулась сама не своя от возбуждения. Оказывается, эта деревня построена совсем иначе, чем ее родной Дориваль. Однако Элисте поленилась встать с сиденья. Она явно начинала скучать. После полудня, когда карета въехала в Громанд, скука ее оставила. Это был превосходно сохранившийся средневековый город с крепостной стеной, булыжными мостовыми, островерхими домами и старинными особняками розового фабекского гранита, где располагались купеческие ремесленные гильдии. Керт от всего этого великолепия лишилась дара речи. И даже Элисте оживилась. На главной улице городка обосновались несколько лавок, а базарную площадь украшал фонтан, вокруг которого стояли заросшие мхом каменные скамьи. Неподалеку от площади находилась очень приличная гостиница «Веселый капрал». В ее ворота и въехала карета, остановившись перед самым входом. Элисте быстро привела в порядок свой туалет, ибо здесь ей предстояло отобедать. Она видела, какое впечатление на окружающих произвели ее великолепная карета, упряжка лошадей, роскошное платье, а также вся ее маленькая свита – горничная, собачка, кучер и лакей. Когда девушка вошла в залу, на нее обратилось множество любопытствующих взоров. Никогда еще она не чувствовала себя такой взрослой, самой настоящей светской дамой. Широко раскрытые глаза наивной малютки Керт лишь подчеркивали невозмутимость и элегантность ее госпожи. Элисте была очень довольна собой и поэтому не стала торопиться, растягивая трапезу как можно дольше. Прошло 2 часа, прежде чем она расплатилась по счету и отправилась дальше. А время вновь потянулось медленно. Керт все с тем же интересом разглядывала сменявшиеся за окном картины. Но Элисте томилась скукой. Да и сидеть ей уже надоело. Особенно изводила ее тряска, от которой ну прямо зубы клацали, невзирая на все подушки. Еще больше досаждала пыль. Серое облако, окутывавшее дорогу, проникало в глаза, в нос, оседало на волосах, коже, одежде. 6 часов спустя карета подкатила к гостинице «Черная овца», располагавшейся в предместье Фловина. Тут Элисте снова оживилась. Впервые в жизни ей предстояло провести ночь в комнате, которая находилась в настоящей гостинице. Дочери маркиза предоставили самый лучший и дорогой номер, имевшийся в «Черной овце». Большую комнату, тесно заставленную массивной старомодной мебелью из дуба. Для служанки имелась отдельная комнатка, а в углу за бархатной портьерой находился алков, где можно было при желании пообедать или поужинать в одиночестве. Однако Элисте вовсе не нуждалась в одиночестве, респектабельности и комфорте. Ей хотелось приключений. Ведь она проведет ночь в комнате, доступной всякому. Как знать, кто останавливался здесь прежде? Уже сама эта мысль волновала. Самые разные люди спали на кровати, где теперь предстояло улечься ей. Возможно, не все они даже были возвышенными. Благоухающая лавандой простыни, на которые опустится ее тело, между стирками давали приют иным телам, неизвестно кому принадлежащим, и, вполне возможно, куда более низкого происхождения. Столь интимный контакт с безликим и многочисленным племенем постояльцев гостиницы казался девушке пикантным. Она поужинала внизу в общей зале, наслаждаясь почтительным вниманием хозяина и прислуги. Нравилось ей смотреть и на Керт, стоявшую возле кресла своей госпожи и оглядывавшуюся по сторонам с наивным изумлением. Однако после ужина Элисте немного растерялась. Сидеть в общей зале до поздней ночи, потягивая эль, неприлично. А другого занятия она придумать не могла. Поэтому с некоторым разочарованием девушка удалилась в свой номер, где вынуждена была провести остаток вечера за чтением. Керт, не умевшая читать, выбрала для своей госпожи самую красивую книгу в черно-красной обложке. И надо же такому случиться, что это оказалось ныне и завтра Шорви Нерьена, знаменитый памфлет, подвергавший острой критике традиционные привилегии возвышенных. Элисте со вздохом взяла книгу в руки. Истории политика ее совершенно не интересовали. В свое время она купила этот памфлет лишь из чувства противоречия, чтобы в очередной раз нарушить волю отца. устройство государства казалось ей материей прискучнейшей, абсолютно недостойной ее внимания. От нечего делать, Листе принялась читать, и вскоре, к собственному удивлению, обнаружила, что красноречие и идеализм Нерьена увлекли ее не на шутку. Следует отметить, что эпоха, называемая «Золотым веком», окончилась во времена Юрлеана-Зенкейских войн, когда нападение чужеземных полчищ на наши земли привело к централизации государственной власти, процессу, в результате которого на престол взошел Дунулас Великий. Настала эра, когда невероятно возросло значение возвышенных, чья необычайная способность создавать иллюзии и наваждения весьма пригодилась для ведения войны. И Дунуласу и его наследникам поддержка одаренных возвышенных была необходима для обеспечения безопасности монархии. Вот почему короли неизменно осыпали их своими милостями. Возвышенным даровали исключительные привилегии, и одна из самых важных – полное освобождение от налогов. Тем самым бремя государственных расходов было снято с возвышенных, в чьих руках и так уже к тому времени сосредоточилась львиная доля собственности и возложена на плечи сословия, мало приспособленного для столь тяжелой ноши, то есть на крестьянство, процветанию которого наступил конец. Раз начавшись, процесс обнищания крестьянства развивался все убыстряющимися темпами, чему способствовали войны, засухи, голод, мор и неудачные восстания. Так автор описывал происхождение теперешнего неравенства, если воспользоваться его собственным определением. Далее Нерьен предлагал методы, посредством которых следовало исправить создавшееся положение. Но этот человек, несомненно, был безумен. Его мечты о справедливости и равенстве требовали не более не менее, как полного преобразования всей социальной системы. Намерение опасное и неосуществимое. Однако пламенная риторика Нерьена пробуждала в душе читателя весьма сильное чувство. Неудивительно, что сочинения этого адвоката, изменившего своему поприщу, считались подстрекательскими. А противники стремились любыми способами искоренить его учение и заткнуть смутьяну рот. Шорви Нерьен был пророком весьма опасным. Листе читала 2 часа. Чего с ней прежде никогда не случалось. А потом захлопнула книгу. «Он закончит на виселице», – пробормотала она и отшвырнула ныне и завтра в сторону. Однако выкинуть теории Нерьена из головы оказалось не так-то просто. И позже, когда Листе лежала в постели, его слова все еще преследовали ее. На рассвете путешествие было продолжено. Второй день поездки, как 2 капли воды, походил на первый. Та же бесконечная тряска, перемежаемая остановками, чтобы дать отдых лошадям, обед в ничем не примечательной деревенской гостинице, и снова долгая и скучная тряска до ужина. И, наконец, ночлег в промышленном городе Беронд. Даже горничная надоела разглядывать окрестности из окна кареты. Часами напролет Листе и Керт играли в карты и кости, делая ставки деревянными фишками, загадывали друг друга загадки, сочиняли стишки, старались выдумать какие-то новые игры, а принц Вопух дремал на сиденье между ними, похожий на клубок шерсти. Поздним утром 3-го дня карета пересекла границу провинции Солань. Однако поначалу ландшафт оставался совершенно таким же. Но в середине четвертого дня, когда Элисте остановилась на обед в городке Пеннод, трактир назывался «Зеленая кокарда», в меню появились всякие экзотические блюда, которыми славилась Совань. Утка в брусничном соусе, буленгская колбаса, салат из репы и фаршированные груши. Мальчик-слуга говорил на саванском диалекте, быстро проглатывая слова. А в ухе у него висела костяная серьга, чего никогда бы себе не позволил ни один мужчина, живущий к северу от Беронда. Керт пялилась на мальчика, разинув рот. Его стремительная речь была ей совершенно непонятна. Круглые глаза горничной еще больше округлились, когда она перевела взгляд с удивительной костяной серьги на диковинное блюдо, а потом на непривычного вида бутылку местного вина с витым и изогнутым горлышком. По правде говоря, на Элисте все эти диковины произвели не меньшее впечатление, но она не желала показывать своего удивления. Элисте старалась, главным образом перед Керт, сохранять совершенно безразличный вид. Однако все же не удержалась от радостно изумленной улыбки, когда впервые отведала знаменитого пеннодского торта, покрытого засахаренными абрикосами и вишнями, жареным миндалем и облитого ликерным кремом. Пейзаж за окном постепенно менялся. Фабекские холмы перешли в более пологую местность, дороги выровнялись, пашни стали более плоскими, а на пастбищах паслись стада коров красной саванской породы. Деревни располагались близко одна от другой, и чем дальше, тем теснее. Слева показалась широкая серебристая лента реки Вир. Отныне большая королевская дорога в точности повторяла контур речного русла. Расположенные вдоль берега деревни имели как бы два лица. Одно, застроенное гостиницами и тавернами, обращено к дороге. Другое, все в верфях и причалах, глядело на реку, служившую второй, столь же важной магистралью. Карета Элисте давно уже катила по дороге не в одиночестве. Рядом двигались другие кареты и повозки. Ехали всадники, шагали путники. Время шло, и в конце концов на горизонте появилось смутное пятно. Конечная цель путешествия. Воздух Ширина, как все хорошо знали, продымлен насквозь. Однако столица оказалась дальше, чем можно было ожидать. Пятую ночь тоже пришлось провести в гостинице. Элисте поднялась на рассвете и отправилась в путь пораньше. Карета спокойно ехала вдоль реки, откуда веяло свежестью и прохладой. После восхода солнца движение на тракте и на реке сделалось довольно оживленным. По Виру сновали лодки и баржи, а по большой королевской дороге пыля катила невероятное для провинциальных жителей число карет и повозок. Поздним утром деревальская карета достигла Труньера, где сделали короткую остановку. Когда-то это была маленькая деревушка, но за последние годы разрастающийся Ширин достиг ее пределов, и теперь Труньер, по сути дела, являлся предместьем столицы. Глядя на переполненную людьми площадь, Элисте уловила, словно витающий в воздухе, заряд жизненной силы и энергии. А люди двигались быстро, целеустремленно. Их жесты были выразительны и преувеличенно резки. Лица оказались удивительно подвижными. Челюсти постоянно дергались. Рты то открывались, то закрывались. Брови взметались вверх, Глаза возбужденно блестели. По сравнению с флегматичными фабекцами, местные жители напоминали каких-то клоунов. А как быстро, громко, без остановки они разговаривали. Прислушиваясь к гулу голосов и смеху, доносившимся со всех сторон, сидевшая в карете Алисте невольно тоже ощутила прилив возбуждения. Но вот карета покатилась дальше, и большая королевская дорога сузилась до размеров обычной городской улицы. Зато дома по обе ее стороны сдвинулись плотнее и стали заметно выше. Движение все усиливалось, толпа делалась гуще, шум все возрастал. Элисте никогда в жизни не слышала столько звуков. Никогда не видела такого количества суетливых, нахальных, спешащих по каким-то непонятным делам людей. Кареты, повозки, телеги, портшезы и пешеходы сгрудились так тесно, что двигаться можно было только шагом. Пронзительно вопили уличные торговцы и нищие, дабы привлечь внимание публики. Самые настырные и бесцеремонные даже стучали в дверцы кареты. Керт в испуге отпрянула от окна. Кучер сердито щелкнул кнутом, и попрошайки отстали. Однако через минуту вновь сбежались в еще большем количестве. Встревоженная Листе швырнула им горсть меди. И тогда человеческое отребье бросилось к карете буквально со всех сторон. В конце концов затор на улице рассосался, и движение возобновилось. Впереди оказалась площадь, образованная пересечением пяти улиц. Теперь уже не приходилось сомневаться, что это не предместье, а сам Ширин. Внезапно тряска стала еще сильнее. Лакированная карета заскакала и застонала, словно от боли. Грохот колес по вымощенной неровным булыжникам мостовой заглушил все прочие звуки. Впереди показалась древняя городская стена. Ее северные ворота были широко распахнуты. Карета въехала внутрь. И Элисте впервые увидела то, о чем столько наслышалась. Так называемую оцепенелость. Одно из огромных, таинственных механических приспособлений, изобретенных возвышенными прежних времен. Это устройство обладала зачатками разума и предназначалась для выполнения самых различных задач. Когда-то изобретшие эту машину чародеи называли ее чувствительницей. Однако с приходом в упадок касты возвышенных чувствительниц перестали использовать по назначению. От этого они заскучали, впали в апатию и в конце концов утратили свои сверхъестественные способности. Возможно, чувствительницы и в самом деле умерли, но многие считали, что они всего лишь погрузились в сон, дожидаясь команды от своих господ, чтобы пробудиться к жизни. Современное слово «оцепенелость» появилось недавно и как нельзя лучше описывало состояние, в котором ныне находились агрегаты, а также их устрашающий вид. Одно из подобных чудищ стояло у северных ворот. Когда-то оно выполняло роль сторожевого пса, охранявшего город от врагов. Оцепенелость и в самом деле напоминала огромного механического пса. Вместо ног – четыре колонны, тело, похожее на огромную стальную бочку, кольчатая шея, в прежние времена – должно быть, умело поворачивать во все стороны гигантскую голову с мощными челюстями. Выпуклые глаза, прикрытые стальными веками. Округлые уши тарелки напоминали две железные решетки. Элисте в изумлении разглядывал это диковинное сооружение, пока оно не скрылось из виду. Она уже не пыталась изобразить безразличие. да у нее бы и не получилось. С неприкрытым восхищением смотрела она на лавки с товарами. Дома, таверны, кофейни, статуи, фонтаны. А более всего ее поражали сами ширинцы. Никогда в жизни девушка не видела столь разношерстной толпы. Тут были бродяги и крестьяне-батраки, ремесленники и лавочники, базарные торговки и грезетки, студенты, лакеи в ливреях, зажиточные горожане, матросы, жандармы, королевские гвардейцы и какие-то женщины в ярких лохмотьях. Неужели проститутки? Благородных дам и господ было, разумеется, гораздо меньше, ибо публика этого сорта обычно передвигалась по улицам в каретах или занавешенных портшезах. Но то, что возвышенных на улицах достаточно, не вызывало сомнений. Элисте увидела лакея в черно-желтой ливрее, который бежал по улице и кричал: «Посторонись!» Следом ехала сияющая новенькая карета желтого цвета с черной каймой, запряженная четверкой превосходных черных лошадей. Карета была столь элегантна и роскошна, что громоздкий экипаж Деривалей рядом с ней выглядел весьма непрезентабельно. Элисте пыталась разглядеть, кто сидит внутри, и увидела бледное, одутловатое лицо. «Кто это, госпожа?» — восхищенно прошептала Керт, забывшая, что горничной полагается молчать, пока госпожа к ней не обратится. Иногда восторженность заставляла малютку забыть о манерах, но, к счастью, ее хозяйка не сердилась. Элисте такая порывистость даже нравилась. «Кто это?» Элисте успела рассмотреть герб на дверце желтой кареты и, порывшись в памяти, ответила: «По-моему, это Вольё Веольяр. Очень древний род с востока страны. Сказочное богатство». «Какое великолепие, госпожа! А вы увидите его при дворе?» «Весьма вероятно», — сделанной небрежностью кивнула Элисте. Однако не удержалась и для эффектности добавила: «Я всех увижу, даже самого короля». «И ты тоже увидишь их, детка». «Чтоб мне провалиться? И мы прямо сейчас туда поедем? Прямо в королевский дворец?» «Сейчас? Ну, разумеется, нет. Но вы ведь фрейлина чести при ее величестве». «Да, однако сегодня мы туда не поедем». Ну ладно. А может, вы объясните мне, госпожа, что это такое фрейлина чести?» «Ну, во-первых, должна тебе сказать, что я у королевы не единственная фрейлина чести. Всего их 12. Это девушки из хороших семей, избранные для того, чтобы прислуживать королеве». «А как вы будете прислуживать ей, госпожа?» «Но мы должны все время находиться при ней, развлекать ее, помогать одеваться, раздеваться, принимать ванну. Мы должны доставлять ее послания, выполнять разные поручения, потакать ее прихотям и капризам». «Ой, неужто вы будете при королеве горничной? На вроде того, как я у вас?» «Горничной?» Это слово Элисте не понравилось. «Ну, конечно же, нет. Не забывай, что речь идет о королеве. Прислуживать ей – великая честь. Это привилегия, которая достается лишь самым удачливым». «С горничной фрейлина не имеет ничего общего». «Но ведь вы, похоже, будете делать для королевы то же самое, что я делаю для вас, госпожа». «Тебе только кажется, что это похоже. Однако, уверяю тебя, это совсем разные вещи. Не будь ребенком, Керт». «Слушаюсь, госпожа». Карета ехала по узкой улице, заполненной богатыми винными лавками, харчевнями, ломбардами и жилыми домами. Неожиданно дома расступились, и они выехали на освещенную солнцем площадь, в центре которой красовался небольшой парк, где под присмотром Бон и нянек в накрахмаленных фартуках играли дети. Контраст оказался настолько разительным, что Элисте поневоле воскликнула: «Как мне нравится Шерин!» «Мне тоже, госпожа. А как вы думаете, мы проедем мимо королевского дворца?» «Понятия не имею. Слава чарам, хоть кучер знает дорогу. Я бы здесь обязательно заблудилась. Боюсь, мне никогда не разобраться в таком лабиринте». «А зачем вам это нужно, госпожа? Ведь карета всегда отвезет вас туда, куда понадобится». «Да, это верно». Они миновали парк, проехали еще по какой-то улице и вновь оказались на открытом пространстве. По мраморным памятникам и колоннам, увенчанным орлами, Элисте узнала знаменитую площадь Дунуласа. Дальше начался квартал величественных зданий из розового камня. Керт опять забыла о приличиях и взволнованно спросила: «А куда же мы едем, госпожа, если не в королевский дворец?» «Мы едем к бабушке Церален. Это мать моей матери. Пока будем жить у нее». «У вашей бабушки?» «Это замечательно, госпожа. Просто прекрасно. Вы ведь ее любите?» «В жизни ее не видела. Она никогда не бывала в Деревале. Но, надеюсь, мы с ней и уживемся». «Ну, конечно же, уживетесь, госпожа. Бабушки всегда такие добрые. Я помню свою бабушку. Она была совсем беззубая и уродливая, как будто ей корова копытом на лицо наступила. Все время курила старую длинную трубку, так что запашок от нее шел еще тот. Но зато такая милая, добрая, веселая старушка». «Вряд ли моя бабушка похожа на твою», — прервала Элисте горничную. «Это знатная дама, графиня, к тому же женщина весьма известная и когда-то славившаяся красотой. Да еще бы ей не быть красавицей, если она состояла любовницей и при отце нынешнего короля, и при его деде. Представляешь, официальная фаворитка при двух королях. Ну, правда, я полагаю, что она обслуживала их не одновременно». «Кто-кто она была, госпожа?» «Официальная фаворитка при его величестве». Карт смотрела на хозяйку непонимающим взглядом. И Элисте пояснила: «Ну, по сути дела, это все равно, что жена короля, только называется иначе. Бабушка не имела королевского сана, но она пользовалась любовью и уважением монарха. Почти все время находилась рядом с ним, обладала огромным влиянием на короля. А стало быть, и сама была очень влиятельной». «И она жила сначала с дедом короля, а потом с его отцом, госпожа?» — недоумевающе спросила Керт. «Да. А 50 лет назад она родила Дунуласу XI сына, который стал бы герцогом, если бы не умер во младенчестве». Тут до горничной наконец дошло. «Вы хотите сказать, — покраснев пробормотала Керт, — что ваша бабушка шлюха?» «О, чары! Ну, разумеется, нет! Прикуси язык!» — покраснела в свою очередь Элисте. «Она служила его величеству, а это большая честь и обязанность, поняла?» «Слово, которое ты употребила, здесь совершенно ни при чем». «Чары, какой ты еще ребенок!» «Да, госпожа Элисте, я не очень понимаю, но я буду стараться». Но, может быть, когда я увижу вашу бабушку, мне все станет яснее. Скоро увидишь. По-моему, мы уже приехали. Карета остановилась на чистенькой зеленой улице перед большим и весьма импозантным домом розового камня. Интересно, подумала Элисте. А владелица этого особняка также красива и импозантна? Глава 5. Встань. Отойди немного. Повернись и снова подойди ко мне. Нет, пирожное оставь на тарелке. Не ходи так быстро. Я хочу посмотреть на тебя, не торопясь. Повелительный тон Церален во Рувиньяк сразу же внушал почтение. «Хорошо, бабушка». Отодвинув тарелку, Элисте послушно поднялась, прошлась по гостиной, постаравшись вложить в походку всю свою грацию, взмахнула пышными юбками и повернула обратно. На ходу она из-под тишка разглядывала бабушку. Та же откровенно рассматривала внучку. Церален было уже за 70, но она каким-то образом обманула время. Даже на близком расстоянии ее лицо, казалось, почти не имело морщин и все еще оставалось прекрасным. Безупречный овал, классически правильные черты и большие карие глаза. Красота эта, по мнению Элисте, несколько блекла из-за толстого слоя румян и мушек из черной тафты. Волосы бабушки, напомаженные и посыпанные седой пудрой, были уложены в массивную старомодную прическу. Если Церален и ощущала тяжесть своих волос, то виду не подавала и сидела преувеличенно прямо в своем высоком кресле, не касаясь спинки. Возможно, это объяснялось давними заботами о совершенстве осанки, но не только, ибо под платьем бабушка была от груди до бедер туго затянута в старомодный жесткий корсет на косточках. Однако эта старомодность шла ей. Талия Церален все еще оставалась тонкой, а низкий квадратный вырез платья обнажал белую, мягкую, как у девушки, кожу на шее и груди. Возраст, правда, выдавали руки со вспухшими венами и в старческих пятнах, несмотря на многочисленные кремы и ароматизированные ванночки. Одной рукой она сжимала резную трость из слоновой кости. Без сомнения, личность Церален производила впечатление на окружающих. Войдя в дом, Элисте сразу обратила внимание, что традиционная элегантность и роскошь сочетались здесь с чем-то оригинальным. Это она почувствовала уже в чопорной, но уютной спальне, куда их Скерт отвели сразу же по прибытии, а также в столовой, где Элисте сидела за столом с гостями, многочисленными родственниками и бесчетным количеством шумных и удивительно похожих друг на друга детей. Сама Церален Воровиньяк, однако, на обеде не присутствовала. Вскоре после трапезы Элисте получила записку, приглашающую ее в апартаменты хозяйки. Там она, наконец, и встретилась со своей легендарной бабушкой. И тут же подверглась самой суровой за всю свою жизнь инспекции. «Реверанс», — командовала Церален. «Еще раз и пониже. Встань и раскрой веер. А теперь защелкни его с очень неприступным видом. Так, достаточно. Можешь идти на место». Элисте повиновалась. Некоторое время Церален молча размышляла, глядя на внучку. Элисте, обиженная этим долгим досмотром, стала неловко. Она почувствовала, как злой румянец разлился по ее щекам. Этикет не допускал устных жалоб, но существовали и другие способы выразить недовольство. вздернул подбородок. Девушка, в свою очередь, уставилась на бабушку холодным и спокойным, почти нахальным взглядом. Она научилась ему у Стелли Дуччино, непревзойденной мастерицы по этой части. Заметив ее взгляд, Церолен улыбнулась, каким-то образом ухитрившись раздвинуть губы так, чтобы не сморщилась кожа вокруг глаз. «Ну что ж», — изрекла она, — «в тебе есть некоторая дерзость, некий намек на характер. К счастью, ты совсем не похожа на свою мать. В тебе много от отца. Что уж тут поделаешь. Но будем надеяться, сходство чисто внешнее. В некоторых твоих жестах и движениях я узнаю себя. Такой я была в молодости. И это наиболее обнадеживающий факт. Ну, в общем, надежда есть». «Надежда, бабушка?» «Не называй меня так. Это наводит тоску. И без сомнения, однажды ты сама это поймешь. И когда роковой день настанет, вспомни обо мне. Ибо вряд ли я смогу стать свидетельницей этой нашей общей неприятности. Бабушка звучит достаточно оскорбительно. А уж прабабушка вообще отвратительно. Нет, я этого не допущу. Обращайся ко мне, мадам. Так принято». «Надежда на что, мадам?» Элисте едва сдержалась, чтобы не прыснуть от смеха. «На успех, на хороший прием, на власть, на удачу. Ты никогда об этом не думала, дитя мое? Зачем же ты приехала в Ширин?» «Ну, потому что здесь интересно, весело, роскошно». «Совершенно верно. Как нигде. И ты что же воображаешь, что этот занудный дурень, твой отец, с его высохшими мумиями и заспиртованными печенками, сможет обеспечить твое представление ко двору с истинно отеческой щедростью? Это ведь дорогостоящее предприятие. Туалеты, драгоценности, разные необходимые безделушки. Выдержит ли он такие расходы, которые удовлетворили бы твою юную жажду удовольствия новых впечатлений?» «Ну, конечно же, он надеется на мое удачное замужество». «Это так понятно», — пожала плечами Элисте. «Ты не должна пожимать плечами. Такой жест считается неуклюжим». «Это естественный жест. Я не вижу в нем ничего дурного». «Ничего дурного в естественном? Позволь сообщить тебе, моя дорогая», — Церолен стукнула об пол тростью для пущей выразительности, — «природа — вещь непостоянная, и мы должны сопротивляться ее зловредным проявлениям со всей силой и энергией, которые нам подвластны. И не говори мне, пожалуйста, о философах, об этом вашем Рес-Расе Зумо и ему подобных, с их нелепыми пасторальными фантазиями. Они сочиняют небылицы о мире, которого никогда не было и никогда не будет. Все это ничтожные экзорсисы их неразвитых умишек. Реальная природа чаще всего отвратительна и груба. Искусство и воля, соединенные вместе, могут подчинить себе природу или, по крайней мере, преобразовать ее себя на благо. Под моим руководством, внучка, ты научишься этому». «Вы думаете, я не способна преобразовать природу себе на благо?» — поинтересовалась Элисте, не желая отступать. «Конечно, нет. Но у тебя хороший инстинкт. Поверь, я не виню тебя. Всю жизнь ты просидела в этой глуши в Фабеке, отрешенной от всех благ цивилизации. Так откуда тебе иметь представление об элегантности? Странно еще, что ты умудрилась избежать этого ужасного налета провинциализма. Правда, ты делаешь кое-какие ошибки в выговоре, но тебя не примешь за деревенщину. Эта природная грация досталась тебе по наследству, и не сомневаюсь, что от меня. За время, которое еще остается до твоего представления ко двору, мы разовьем эти способности, закамуфлируем недостатки и подчеркнем твою привлекательность. Будем доводить тебя до совершенства, пока не сочтем достаточно конкурентоспособной. Какой-какой, мадам? А разве ты не надеешься на удачное замужество или связь? Разве ты не стремишься к богатству, славе, высокому положению, независимости, ко всем этим бесценным преимуществам, сопутствующим подобным партиям? Да, но старших отпрысков знатнейших родов возвышенных довольно мало, пояснила Церелен. Имея в виду, только старшие сыновья достойны внимания, ибо они наследуют состояние. С другой стороны, молодым девицам среди возвышенных несть числа, а честолюбие их огромно. Каждая из них, независимо от возраста, положения, привлекательности или отсутствия таковой, полагает, что может стать супругой будущего наследника. И, соответственно, этому избирает мишень. Я всегда считала, что расчет в подобного рода делах безвкусен и неуместен. Но иногда он срабатывает. Ты понимаешь меня, внучка? «Конечно, мадам!» Элисте снова подавила смех. «Похоже, тебе неинтересно». «Не очень». Элисте едва удержалась, чтобы снова не пожать плечами. За исключением Дрефа Сен-Тино, который не принимался в расчет, ее опыт общения с молодыми людьми был крайне скуден. Тем не менее, она встречалась с сыновьями возвышенных на празднествах и балах в своем родовом поместье и в имениях соседей. По большей части, провинциальные юноши выглядели нескладными, неуклюжими, стеснительными и скованными внешне в такой же степени, в какой она сама была скована внутренне. Ни один из них не обладал и десятой долей ума и живости Дрефа Сен-Тино. Хоть они были возвышенными, серф превзошел их всех вместе взятых. Действительно, абсурд какой-то. Подобное заключение усилило уверенность Элисте в будущих победах. Ведь в течение последних 2 лет поклонники толпой велись вокруг нее. И ни малейшего сомнения в собственных силах она не испытывала. Ну, конечно, те молодые люди из провинции. Но разве в Ширине будет иначе? Не следует воображать, что ширинский молодой кавалер устроен точно так же, как фабекские древенские увольни, с которыми ты привыкла иметь дело, сказала Церелен, словно прочитав ее мысли. Ты увидишь, он совсем другой. Весьма искушенный, проницательный, опытный, а иногда и присыщенный. Сложная задача привлечь его внимание. И еще труднее возбудить его любовь, а уж тем более стать избранницей. «А может, это они будут желать привлечь мое внимание?» — вскинула голову Элисте. «О, неплохо!» Церелен одобрительно засмеялась, по-прежнему не собирая морщинок вокруг глаз. «Совсем неплохо. Подобное беззастенчивое самомнение частенько увенчивается успехом. Надеюсь, мои занятия пойдут тебе на пользу. И тогда ты попробуешь примерить эту маску. Сейчас же это будет выглядеть только смешно. Смешно? Элисте вызывающе вздернула подбородок. Не выпячивай подбородок! Церолен вновь постучала тростью по полу. И не пожимай плечами в ответ. Я ведь уже запретила тебе. У тебя что, с памятью плохо? У меня прекрасная память, нахмурилась Элисте. И не надо разговаривать со мной таким тоном. Мне 17 лет, я уже не ребенок. И не позволю, чтобы со мной так обращались. Что же до остального, то я буду выпячивать подбородок и пожимать плечами, когда мне вздумается. Да, судя по необузданному нраву, ты впрямь моя внучка. И, конечно, будешь поступать по-своему. Но если тебе угодно играть роль расфуфыренной деревенской мышки, явившейся ко двору, я не стану вмешиваться. Расстроенная язвительным бабушкиным весельем, разбивавшим в пух и прах ее самоуверенность, Листе смутилась, закусила губу и, наконец, нехотя спросила. «Ну хорошо, мадам. И что же это у меня за бьющие в глаза недостатки, на которые, по-вашему, следует обратить внимание?» «Они сами обращают на себя внимание. Моя помощь тут излишня. Однако я не стану испытывать твое страстное любопытство и скажу. Это раскованность твоих движений, жесты, наивные манипуляции с веером, прическа, отсутствие румян, обороты речи. Ну, хотя, слава провидению, фабекский выговор у тебя почти незаметен. Чувства, написанные на твоем лице, все это показывает, что ты абсолютно невежественна в том, что называется великосветским ширинским стилем. Выходит, я совершенно безнадежна? Во всяком случае, по вашему мнению. Ты напрашиваешься на похвалу. Ладно уж, слушай. В тебе есть некоторые привлекательные черты, данные природой. Ты не лишена изящества. У тебя хорошая фигура. Правда, ты слишком худа. Красивые руки, шея, ноги. Ты хорошенькая. Губы не такие тонкие, как того требует мода. И вздернутый нос далек от совершенства. Однако глаза и цвет лица вполне удовлетворительны. Волосы у тебя пышные, длинные и блестящие, но неудачного оттенка. Я слышала, что блондинки уже вышли из моды. В нынешнем сезоне весь двор восхищается и сине-черными локонами мадам В. О'Клюз. Может, мы тебя перекрасим? Нет. Ну, как хочешь. Короче, придется тебе пожертвовать этим сырым материалом, твоими прелестями, чтобы сделаться по-настоящему элегантной, прежде чем появиться в свете. И твоим обучением займусь я сама. Почему, мадам? В Элисте боролись признательность и раздражение. Она еще не вполне убедилась, что ее внешность и манеры нуждаются в улучшении. Но зачем вам утруждать себя? Много лет назад я отшлифовала самое себя. И теперь пройду тот же путь с тобой. В тот день, когда ты станешь предметом вожделений всех мужчин при дворе, когда упрочишь свое величие, я скажу себе, что повторила свой прежний небывалый успех. Это и порадует меня, и развлечет. Из чего ты сможешь извлечь выгоду для себя. Итак, внучка, принимаешь ли ты мои условия? Будешь ли беспрекословно подчиняться? Это предложение дорогого стоит. Было бы просто безумием с твоей стороны отказываться. Итак? Элисте колебалась. Говори же. Я принимаю ваши предложения с благодарностью, мадам, но не обещаю беспрекословно вас слушаться. Эти слова вырвались у нее, прежде чем она сообразила, что говорит. Маленькая нахалка. Да, ты уж точно моя внучка. С каждым мгновением я все больше убеждаюсь в этом. Без сомнения, мы поладим. Начнем с осмотра твоего гардероба, который, по большей части, никуда не годен. «Вы ошибаетесь, мадам», — возразила Элисте. «Все платья, которые я привезла с собой, новые. Почти все специально сшиты для этой поездки». «Новые, но, я уверена, никуда не годные. Костюм, в котором ты приехала, кричаще провинциален. Но ты же не хочешь, чтобы тебя принимали за беглую пастушку?» «Мастерица Зулей — лучшая портниха в Граманте». «Грамант? Фи!» — выразила свое мнение Церолен, пренебрежительно махнув тростью. «Послушай меня, детка. Я имею безупречный вкус в этих делах». Сама того не желая, Элисте окинула взглядом банты и оборки давно вышедшего из моды бабушкиного платья. Заметив этот взгляд, Церолен сухо улыбнулась. «Пусть тебя не вводит в заблуждение старомодность моего наряда. Не воображай, что это происходит от незнания, сентиментальности или от старости. Я прекрасно разбираюсь в веяниях моды, но предпочитаю наряды своей молодости, потому что они мне идут, нравятся мне и хорошо сидят. В моем возрасте и положении я могу себе позволить быть эксцентричной. Это одно из немногих преимуществ старости. Однако тебе вряд ли стоит рассчитывать на терпимость, если ты появишься при дворе, одетая так, как сейчас. Сошьем тебе новое платье. Расходы я беру на себя, и дело с концом». «Мадам, ваша щедрость...» «Мною движут только личные мотивы. Не возомни о себе невесть что. Это затрагивает мои интересы. Я желаю оплачивать свои развлечения. А деревенские тряпки выброси. Или лучше отдай своей служанке». «Отдать все мои новые платья Керт? Она же из серфов!» «Я видела ее, когда вы прибыли. Она похожа на молочницу». «Керт и была ею?» «Надо постараться скрыть это. Твоя служанка должна выглядеть нарядной, опрятной, должна помогать тебе производить впечатление. Чем скорее ты это поймешь...» «А вот и живой пример. Смотри». Церолен поднялась и выпрямилась во весь рост. Она была ниже Элисте, но каким-то непостижимым образом казалась намного выше. Прямая, как палка, она подошла к ближайшему окну. В ее походке не было и намека на хромоту. Трость выполняла чисто декоративную функцию. Элисте последовала за ней. «А вот!» — показала Церолен. — На противоположной стороне улицы. Мадам Во Бальсандр приехала навестить свою тетку. Позади мадам ее служанка. Видишь? Листе проследила взглядом за указательным пальцем бабушки и увидела выходящую из портшеза высокую, довольно широкоплечую, удивительно красивую брюнетку в белом летнем наряде. Пухлая служанка в добротном, украшенном лентами платье вся лоснилась от самодовольства. «Вот, запоминай, так должна выглядеть твоя служанка. А если ты посмотришь на ее госпожу, то поймешь, как следует выглядеть тебе самой. Ты обратила внимание на кажущуюся простоту ее туалета? Ее модистка добилась такого эффекта благодаря своеобразию ткани. Украшений почти не потребовалось». «Да-да, я вижу». Элисте прижалась носом к стеклу. Внезапно ее собственное гипюровое платье с оборками показалось ей таким уродливым, деревенским, дурацким. Она почувствовала, как предательская краска разлилась по щекам, выдавая ее мысли, и невпопад пробормотала. «Это темноволосая дама? Она очень красива, правда?» «Наверное, если тебе нравятся мужеподобные женщины. Я лично нахожу, что ей недостает некоторой утонченности. К счастью, мадам Бальсандр, герцог Фиронский, не разделяет моего мнения». «Герцог Фиронский?» Элисте широко раскрыла глаза. Герцог Фиронский был младшим братом короля Дунуласа. «Мадам Во Бальсандр — нынешняя фаворитка его высочества». «Его фаворитка?» Элисте, как зачарованная, во все глаза смотрела на даму, исчезавшую в дверях дома. Быть любовницей члена королевского семейства почетно и завидно, но все же над такой особой витала аура некоторой скандальной романтичности. «О, она должна быть необыкновенная женщина!» «По правде сказать, она абсолютно глупа. Ее красота лишена женственности, разговоры скучны, ум зауряден. Говорят, ей удалось заполучить герцога исключительно способностью декламировать скабрёзные стишки во время постельной акробатики. Я допускаю, что это немалое достижение, однако, думаю, его недостаточно, чтобы безраздельно властвовать над герцогом. Разнообразием можно добиться более длительного успеха. Нет, дни Бальсандр сочтены, и герцог скоро начнет искать замену. Новенькая при дворе, если она умна, решительна и имеет хороших покровителей, могла бы в такой критический момент добиться очень многого». Листа резко повернулась. «Мадам, вы полагаете, что я...» «Я полагаю, что ты учтешь все имеющиеся возможности». «Я и помыслить не могла». «А теперь сможешь». «Не волнуйся, детка, никто не требует от тебя немедленного решения». Церолен улыбнулась, снова не собрав на лице ни одной морщинки. «Сейчас та возможность, о которой я говорю, для тебя еще не существует. И не будет существовать до тех пор, пока мы не добьемся необходимого лоска. Начнем с завтрашнего дня. Ты нанесешь визит мастерице Ниме. Она одна из немногих современных модисток, в совершенстве овладевших своей профессией. С тебя снимут мерки, подберут подходящие фасоны, сделают эскизы, выберут образцы тканей и передадут хорошей портнихе. Я думаю, мастерица подойдет лучше всего. А если позволит время, мы еще съездим в лавки в Новые Аркады. Там можно купить приличные веера, перчатки, ленты, ну, словом, всякую всячину. По возвращении продолжим уроки светского этикета. Предстоит напряженный и насыщенный день, но, надеюсь, не слишком утомительный. А пока ты можешь развлекаться, как хочешь. До свидания, дорогая. Увидимся завтра утром. На следующий день Элисте проснулась рано, в непривычной еще для нее спальне. Кэрт уже встала и трудилась вовсю. Бокал с фруктовым соком и тарелка со сладкими булочками стояли у кровати. Элисте быстро поела, поднялась и с помощью служанки надела новое белое муслиновое платье. Украшавшие его лиловые кружевные оборки казались ей сейчас удручающе провинциальными. Ее волосы были собраны в небрежный, почти растрепанный узел. Эту прическу Кэрт скопировала с нескольких виденных ею ширинских дам и воспроизвела с удивительной легкостью. Девушки спустились вниз и в вестибюле увидели мадам. Кэрт смотрела на Церолен с благоговейным страхом. Она в первый раз встретилась с бабушкой своей госпожи и сразу же сделалась неуклюжей и суетливой. Церолен бросила на покрасневшую служанку взгляд, полный сожаления. К счастью, она воздержалась от комментариев. Втроем они вышли из дома. Во дворе их ждала карета рувеньяков, отделанная серебром. Упряжь удивительного ярко-красного цвета держал в руках одетый в черную с серебром ливрею кучер. Женщин сопровождали к экипажу лакеи в таких же, как у кучера, ливреях. Тут вдруг обнаружилось, что в карете кто-то сидит. Это оказалась молодая девушка лет 14 с круглым пухлым личиком, чистой розовой кожей, живыми карими глазками, вздернутым носом и округлым подбородком. Ее пепельные кудри и накрашенные в два цвета ногти блестели. Слишком декольтированное летнее платье открывало взором не по годам развитую полную грудь. Девушка была одной из многочисленных кузин, сидевших за столом вчера вечером. Лицо знакомое, но имени Элисте вспомнить не могла. «Доброе утро, бабуля. Я готова ехать», — заявила она и, не дожидаясь ответа, повернулась к Элисте. «Доброе утро, кузина. Это молодая девица твоя служанка? Как ее зовут? Она ужасно нескладная, но совсем не противная. Если надеть на нее другое платье и заставить иначе причесаться, пожалуй, она может приглянуться новому бабушкиному лакею. А он очень смазливый юноша, смею тебя заверить. Поваренок тоже ничего себе, но несколько вульгарен, по-моему. Однако, может быть, твоя служанка не слишком разборчива? У меня еще нет собственной служанки. Говорят, будто я слишком молода. Но мой день рождения всего через несколько месяцев, а время летит быстро. По-моему, меня слишком притесняют. Кузина, может, ты одолжишь мне эту девушку, когда я буду выходить?» И без того круглые глаза Кэрт стали похожи на блюдца. Не успела Элисте открыть рот, как заговорила Церолен. «Юница Аврелия, тебя сюда никто не приглашал, и твое присутствие здесь неуместно. Как ты узнала о нашей поездке? У слуг в доме длинные языки? Или ты подслушивала под дверью?» «Но, бабуля», — запротестовала девушка, — «я велела тебе не называть меня этим ужасным словом». Но ведь вы на самом деле моя двоюродная бабушка, и мне кажется... Юница Аврелия, ты дерзка, нахальна и самонадеянна. Выйди из кареты и ступай к себе в комнату. Но, мадам, ведь вы едете к модисткам. Я бы хотела их проведать. Возможно, они мне пригодятся, когда я сама через несколько месяцев буду представляться ко двору. Через несколько лет, Аврелия. Но я хочу сейчас. Вы что, дожидаетесь, пока увянет моя красота? Что до твоего умственного развития, то оно едва пустило ростки. А сегодня мне нужно в новые аркады, чтобы купить старинное золотое кружево и розетки цвета страдания истинной любви. Хватит! Церолен повернулась к Элисте. Не будем обращать внимания на выходки невоспитанного ребенка. Все это у нее от невежества. Прости ее, пожалуйста. Голос Церолен стал резким, но она так и не нахмурилась. На лбу не появилось ни одной морщинки. Оставь нас, юница Аврелия. Но, мадам, это несправедливо, это не... «Ну, пусть она едет с нами», — вступила Селесте. «Я буду рада обществу. Да и вообще, кому от этого плохо?» Церолен задумалась. Трость в ее руке нерешительно замерла. «Ну, пожалуйста, бабу... мадам, пожалуйста!» — жалобно протянула Аврелия. Церолен резко стукнула на балдашником трости по крыше кареты. Кучер взмахнул кнутом, и карета тронулась. Аврелия откинулась на спинку сиденья с видом полнейшего удовлетворения. Свернув с улицы, обсаженной деревьями, карета заскрипела, прокатилась мимо чистеньких кремовых городских зданий, садов, фонтанов и, наконец, проехала под мраморной аркой, которая обозначала границу места обитания возвышенных, известного под названием Парабо. Именно там жила Церолен во Рувиньяк. После Парабо дорога стала менее гладкой, но зато более интересной. Они ехали по улице, где селились зажиточные горожане. Не так давно разбогатевшие купцы украшали здесь свои жилища витыми позолоченными куполами, резными решетками черненого серебра и уродливыми раскрашенными скульптурами. Дальше, за тенистым парком, улица сужалась. Показались дома, по большей части старые и развалившиеся. Прохожие были бледны и плохо одеты. Уличные мальчишки, швыряя комья земли в проезжавшую карету, выкрикивали ругательства, хотя кучер вовсю работал кнутом. У дверей домов лежали, свернувшись, бродяги, и запах немытого человеческого тела отравлял воздух. Наконец карета выехала с бульвара Наследного принца, миновала сады Авиллака, излюбленное место дуэлянтов, и покатилась по крысиному кварталу с его знаменитыми винными погребами, кафе, забегаловками и нищими музыкантами. А за крысиным кварталом притулились жалкие трущобы 8-го округа, находившегося бок о бок со старинной тюрьмой, гробницей, где томились жертвы королевского гнева или возвышенных и самые отъявленные преступники. Элисте испытывала к гробнице какое-то болезненное любопытство. Об этом жутком подземелье, знаменитым своей древностью и прославленными узниками, ходила дурная слава из-за сырых зловонных подвалов, ядовитых испарений и постоянных эпидемий. Но еще хуже реальной действительности были слухи о пытках и жестокостях, применяемых к политическим узникам. Считалось, что враги Ванарского короля подвергаются там кошмарным колдовским мукам. Эти слухи невозможно было проверить. Однако это не уменьшало их притягательной силы и не мешало их распространению. Шли годы, а тюрьма по-прежнему хранила свою зловещую репутацию. Изначально построенная как средневековая крепость, охраняющая узкую излучину реки Вир, гробница представляла собой квадратное сооружение с высокими башнями в каждом углу, массивными внутренними и внешними стенами и громоздкой главной башней с крошечными наружными окнами. Крепость являла собой абсолютную твердыню, подавляющую весом и размерами. Позднее, когда она стала тюрьмой и потребовалось дополнительное пространство, под землей вырыли целый лабиринт ходов и темниц. И именно там, в подземелье, находились печально известные камеры пыток. От них и пошла кровавая слава гробницы. Быстро миновав тюрьму, карета пересекла старый Винкулийский мост, соединявший берега Вира, и очутилась в дебрях набережного рынка, под выступающими фронтонами старинных бревенчатых лавок ювелиров, золотых дел мастеров, ростовщиков. Затем проехала по величественной площади великого государя и свернула на улицу Черного Братца, где знаменитые модистки создавали и диктовали моду. Всю поездку Аврелия не умолкала ни на минуту. Ее рассуждения касались главным образом того, как она сама желала бы стать фрейлиной чести. Фрейлины всегда на виду. Они имеют идеальную возможность привлечь внимание самых знаменитых при дворе кавалеров. Более того, девушки, пользующиеся наибольшей благосклонностью, щеголяют в великолепных туалетах и могут показать себя в самом выгодном свете, когда катаются в элегантных колясках в садах Авилака. Может ли быть жизнь лучше этой? И Элисте, которая добилась вожделенной чести, без сомнения, самая счастливая на свете. «Тебе удивительно повезло, кузина», — тараторила Аврелия. «Это невероятная удача. Ведь конкуренция велика, и не следует забывать, что возвышенная из провинции Фабека в Ворва Жерюнди не в особом почете. Но меня лично нельзя упрекнуть в подобной несправедливости. Я вовсе не считаю, что наши деревенские родичи неотесанные группы оболваны и неуклюжие зануды, по крайней мере, все. Я не сомневаюсь, что существуют исключения. И позволь заметить, кузина, я возлагаю на тебя большие надежды. С твоими глазами и ресницами ты без сомнения всех очаруешь. В общем-то, хрупкость никогда не выходила из моды. И ты, конечно же, найдешь обожателей, из которых тебе предстоит сделать правильный выбор. Мне говорили, что самый красивый кавалер при дворе — граф Рувель-Незуар во Лилливан. Он сочиняет стихи и чрезвычайно хорошо сложен. Самый отъявленный дуэлянт — кавалер во Фурно, тоже красив, но, говорят, весьма влюбчивый и погубил немало женских сердец. «Аврелия, прекрати свою дурацкую болтовню!» — оборвала ее Церолен, к большому сожалению, Элисте. «Но, бабуля!» «Прекрати!» — повторила Церолен. «Я не желаю, чтобы ты выставляла на показ собственную глупость. И вообще мы приехали!» Карета остановилась перед чистеньким магазином. Висевшая на нем медная табличка возвещала, что здесь находится салон мастерицы Ниме. Дамы вышли из кареты и направились к дверям. Звякнул колокольчик, и они очутились в помещении, напоминавшем приемную в богатом доме. Пышная мебель, официальная обстановка. Одетая в строгое серое платье, продавщица вышла встретить посетительниц. Усадила их и предложила бисквиты и миндальный ликер. Керт встала за креслом своей госпожи. Когда Элисте протянула служанке пригоршню бисквитов, брови Церолен поползли вверх. а глаза Аврелии сделались совершенно круглыми. Вскоре появилась сама мастерица Ниме. Она оказалась худой, высохшей женщиной неопределенного возраста. На модистке было простое черное платье с белым воротником, белая шляпа с полями совершенно скрывала ее волосы, драгоценности отсутствовали. Она встретила возвышенных клиенток очень вежливо, но без заискивания, почти так, как если бы они были равными. Мастерица Ниме считалась любимой портнихой королевы. Ослепленная королевским покровительством, эта женщина вела себя с неподобающим высокомерием. Но возвышенные заказчицы терпели это из-за ее несравненного таланта. Ее гонорары были непомерны. Так же, как и самомнение. Но ее творения стоили этих денег. И от клиентов не было отбоя. Очевидно, только благодаря известному имени Церолен вору Виньяк их приняли так скоро. Мастерица Ниме отвела их в огромную рабочую комнату, где в благоговейном молчании трудились две дюжины маленьких швей. Деревянные и гипсовые манекены, словно живые, выполненные с соблюдением мельчайших анатомических деталей, в беспорядке стояли по всей комнате. Вдоль стен тянулись полки с наваленными на них рулонами тканей. Листе в жизни не видела такого великолепия. Разноцветный шелк, переливающаяся золотом и серебром парча, мягчайший, манящий к себе бархат, прозрачный газ, черный гипюр, усыпанный блестками и кристалликами. Труд нескольких поколений ткачей. На полу и на столах лежали груды картонок. Некоторые из них были открыты. Листе мельком увидела шелковые цветы, розетки, кокарды, кружева, фестоны, пряжки, пуговицы из драгоценных камней, бахрому и шелковые кисточки, перья и плюмажи всех цветов радуги. В Граманте вряд ли нашлось бы что-либо подобное, что могло сравниться с магазином мастерицы Ниме. Но восторгаться было некогда. Швеи, вооруженные мелками и сантиметром, налетели на нее, как стая голодных птиц. Они отвели Элисте в нишу за занавеской, всю в зеркалах, быстро освободили девушку от платья и сорочки, сняли все мерки, какие только возможно, а потом принялись отрезать, прикладывать и подгонять под ее размеры муслиновую выкройку. Казалось, это продолжается целую вечность. На самом же деле они закончили свою работу за несколько минут и снова одели ее. Когда Элисте вышла из зеркальной ниши, она увидела, что Церолен и мастерица Ниме заняты серьезной беседой. Модистка держала в руках блокнот для эскизов и угольный карандаш. Листе подошла ближе, но женщины не обратили на нее ни малейшего внимания. «Платье для представления ко двору цвета слоновой кости», — решительно проговорила мастерица Ниме. «Оттенка, занимающейся утренней зари. И чуть-чуть, ну, буквально самую малость, золотого шитья на подоле и шлейфе. И никакого другого цвета. Тогда мы добьемся эффекта необычайной простоты и вместе с тем элегантности. Мягкие плавные линии, едва намекающие на некоторую легкомысленность. Вот так». Карандаш заскользил по бумаге, и фигура приобрела очертания. Листе вглядывалась в рисунок, а Аврелия и Керт украдкой смотрели через ее плечо. «С ее ростом и осанкой это будет хорошо. Низкий вырез, никаких драгоценностей. Волосы подобраны кверху. Маленькая шляпка без украшений. Много перьев, но не длинных. Таким образом, все детали туалета направляют взгляд туда, куда нам нужно. И к тому, что мы желаем подчеркнуть. В данном случае это лицо. «Платье, конечно, прелестное, но слишком уж обыкновенное, не так ли?» — вмешалась Аврелия. «Но разве какие-нибудь ленты и парочка буфов не сделают его наряднее?» «Цвет утраченной невинности — это последний крик моды. Наверняка подойдет моей кузине. А ожерелье и серьги в придачу смотрелись бы очень изящно. По-моему...» Те же самые сомнения возникли и у самой Элисте. Но здесь, в этом храме моды, она не осмелилась обратиться к его священнослужителям и сейчас была рада, что придержала язык. Ибо Церолен и мастерица Ниме с холодным презрением одновременно взглянули на юную девицу. «Аврелия, ты несносна!» — бросила Церолен. «Мастерица Ниме создает наряды с истинно художественным вкусом. Если ты не способна понять эту утонченность и гармоничность, тем хуже для тебя. И вообще, помолчи!» «Но, бабуля, я не имела в виду ничего дурного. Могу поклясться, что платье получится очаровательным, но все же, когда я буду шить платье для представления ко двору, уверена, мастерица Ниме подчеркнет мою индивидуальность более ярким цветом, сверкающими драгоценностями и всякими привлекательными...» «Хватит!» — грохнула тростью о пол Церолен. «Глупая девчонка! Тебе только в куклы играть!» «В куклы? Мне?» «В куклы! О, чары!» Аврелия застыла в оскорбленном молчании. Церолен и мастерица Ниме продолжили прерванную беседу, склонившись над эскизами и образцами тканей. Элисте устроилась поблизости и с огромным любопытством наблюдала за созданием платьев. Утренних, дневных, для обеда, для танцев. Ее мнение никто не спрашивал, но, напуганная царившей здесь атмосферой, Элисте даже не обижалась. Все равно на это бы никто не обратил внимания. В умении мастерицы Ниме видеть, в ее чутье было что-то мистическое. При всей своей неискушенности Элисте понимала, что перед ней истинный талант, к тому же направленный ей на пользу. Неподвижная, как один из гипсовых манекенов, она не вмешивалась в разговор. Наконец они закончили. Перед мастерицей Ниме лежала груда рисунков и кусочков ткани самых нежнейших оттенков. Цвета слоновой кости, персикового, розового, дымчато-аметистового и малинового. Список необходимого составили, обсудили и окончательно утвердили. Графиня Воровиньяк и мастерица Ниме подняли свои почтенные головы с видом полнейшего взаимного удовлетворения и уважения, чуть ли не расположения. Образцы тканей собрали и пометили, и тут мастерица Ниме всех удивила. Под влиянием творческого импульса, вызванного юностью и многообещающей красотой своей клиентки, модистка объявила, что сама будет осуществлять художественное руководство, что никому не доверит отделывать шляпы в ансамбль к платьям. Всем займется сама. Это действительно была огромная честь. И кроме того, сэкономила уйму драгоценного времени. Последнее казалось более существенно, так как Элисте устала и чувствовала странное раздражение. Она уже сообразила, что заказы платьев и примерки – два наиглавнейших занятия, следящие за молодой женщиной, быстро надоедают. К тому же с ней, молодой незамужней девушкой, не имеющей никакого авторитета, обращались почти как с ребенком, как с куклой. Ее собственные вкусы не учитывались вовсе, а это ужасно выводило из себя. Она чуть не взорвалась от возмущения, но ради собственного блага следовало совсем соглашаться. да и видимого повода для обид у нее не имелось. Даже совсем наоборот. Ее новый гардероб обещал быть великолепным. И девушка благоразумно кивала и молча соглашалась. Зрелище множества рисунков и кусочков тканей, на сей раз в сочетании с шелковыми цветами, перьями и дымчато-пастельными облаками кружев для вуали, выглядело столь причудливо и экстравагантно, что Элисте снова забыла обо всем на свете, и только голодное урчание в животе Керт напомнило ей о течении времени. Они оставили салон мастерицы Ниме, когда день был уже в полном разгаре. Церален предложила пообедать в кафе, пользующемся хорошей репутацией. Это была следующая ступень познания новой жизни. Листе еще никогда не бывала в кафе. Карета загрохотала по улице Черного Братца по направлению к новым аркадам. Огромные аркады, целые вереницы магазинов, тянущихся в два ряда под бесконечной стеклянной крышей, являлись одним из самых излюбленных мест, возвышенных в ширине. Знатные дамы съезжали сюда, чтобы разглядывать и покупать изысканные безделушки, сплетничать за чашкой горячего шоколада в маленьких кондитерских, демонстрировать свои новые туалеты. Одним словом, самим посмотреть и себя показать. Правда, место это как магнитом притягивало не только столичных жителей, и в магазинах всегда толпилась разношерстная провинциальная публика. Однако это не уменьшало привлекательности аркад. И Элисте, как любому новичку, было крайне любопытно. Она с радостным нетерпением ждала, когда же карета минует улицу Черного Братца. Между этой улицей и новыми аркадами находился Королевский театр. Весь в окружении кофеен, винных лавок, таверн и кондитерских. Здесь собирались прожорливые, как крысы, нищие, чтобы приставать к богатым посетителям театра. Сюда часто приходили политические смутьяны, чтобы обсудить последние новости и несчастья. А сегодня по какой-то причине движение здесь вообще остановилось. Экипажи стояли на месте. Дорогу преградила толпа возбужденных людей. Карета замедлила ход. Вперед двигаться стало невозможно, а свернуть было некуда. Трость мадам Церален колотила в крышу кареты совершенно напрасно. Листе высунулась в окно. Аврелия и Керт сделали то же. Одна Церален сидела неподвижно, преувеличенно прямо держа шею и спину, и холодно глядя перед собой. Карета застряла в кривом проулке, всего в нескольких дюжинах ярдов от театра. Двуколки и кареты терялись, как острова среди бушующего человеческого моря. Сотни горожан, в большинстве своем оборванцы, толпились вокруг. Элисте оглядывалась с интересом, но немного нетерпеливо, потому что очень хотела есть. Многие горожане держали в руках желтоватые листки бумаги с печатным текстом, а может, дешевую газету, ну, в общем, что-то в этом роде. Несмотря на свои размеры, толпа была на редкость безмолвна. Обычно болтающие почти без остановки ширинцы почему-то молчали. Тут Элистея расслышала одинокий голос оратора. Она пробежала взглядом по толпе и недалеко от себя увидела позеленевшую от древности бронзовую статую легендарного Виомента, великого актера, запечатленного декламирующим трагедию. Виомент стоял на массивном гранитном постаменте, а прямо под боком у него примостился бедно одетый юноша в широких штанах, расстегнутой рубашке и мягкой студенческой шапочке. Юноша держал все тот же невзрачный лист бумаги и громко читал текст толпе, в большинстве своем неграмотной. Понадобилось некоторое время, прежде чем смысл начал доходить до неподготовленной к подобному Элисте. Когда же она поняла, у нее перехватило дыхание. Это были нападки на королеву Ла-Лазай. Написанная грубейшим слогом прокламация обвиняла королеву-иностранку в распутстве, продажности и разных других преступлениях против народа Вонара. Невзирая на свою развязность, а может быть, благодаря ей, сочный и энергичный язык прокламации приковал к себе внимание толпы. Элисте сама слушала, как завороженная, хотя все внутри у нее кипело от возмущения. Она ни на йоту не верила тому, что королева Ла-Лазай переспала чуть ли не со всеми офицерами королевской гвардии. Тому, что существует позорный пурпурный кабинет, в котором собраны плетки, разные орудия для возбуждения плоти, цепи и наручники из чистого золота, инкрустированные бриллиантами и изумрудами. Элисте не верила, что Ла-Лазай виновна в кровосмешении и скотоложстве. Даже если действительно существовал любовник по прозвищу «Королевский жеребец», было сомнительно, что эту кличку можно толковать буквально. Она не верила, что королева участвует в оргиях, а днем развлекается в постели со своей подругой, юной принцессой В-Ариан, или совращает мальчиков, едва достигших половой зрелости. Ни одному из этих обвинений Элисте не могла поверить. Но перестать слушать тоже не могла. Керт и Аврелия также застыли, словно загипнотизированные. Керт сидела с широко открытым ртом, а Аврелия чуть ли не по пояс высунулась из окна, стараясь не пропустить ни единого слова. Одна лишь Церолен оставалась несгибаемо прямой, неподвижной и явно глухой к происходящему. Студент продолжал читать, стоя на пьедестале, а по толпе уже поползло недовольное бормотание. Раздражение усиливалось по мере того, как оратор с жаром перечислял преступное сумасбродство королевы, уснащал свою обличительную речь причудливыми описаниями королевских драгоценностей, мехов и платьев, оплаченных кровью и слезами простого народа. Этот пассаж звучал менее цветисто, чем описание пухоти, приписываемое королеве Ла-Лазай, но имел большее отношение к нынешним обидам крестьян и вызвал немедленный отклик. Возмущенные крики прервали речь оратора. «Кто этот сквернословище сумасшедший?» — громко спросила Элисте. «Почему ему позволили изрыгать эту грязь публично?» Ей никто не ответил. Студент продолжал. Сейчас он говорил о короле, изображая замкнутого, нелюдимого Дунуласа XIII, слабовольным, бессвязно бормочущим ничтожеством, всецело находящимся под каблуком своей жены-шлюхи. Короля назвали болваном, ослом, покладистым рогоносцем, а также изворотливым и лживым дураком из старинной комедии. Оскорбления эти были по-детски глуповаты, но били прямо в лоб. И потому толпа мгновенно поняла и подхватила их. Раздались крики искреннего возмущения, а у Элисте от омерзения раздулись ноздри. «Фу! Они лают, как собаки!» — заявила она с нарочитой надменностью, желая скрыть свое собственное замешательство. Раньше она полагала, что враждебность к королевской семье и возвышенным испытывает маленькая кучка недовольных и фанатиков. Но реакция шеринской толпы доказывала обратное, и это было весьма неприятно. Оратор приближался к концу, и текст становился все динамичнее. Тот, кто сочинил прокламацию, знал, как следует построить впечатляющий и сильный финал. Предложения стали короче, проще, выразительнее. Отдельные слова, по большей части односложные, оратор выплевывал изо рта с такой страстностью, будто стрелял ими. Заражаясь смыслом текста, студент сам возбуждался все больше. Грудь его вздымалась, он потрясал сжатым кулаком, и голос его звенел от искренней ярости, когда он извергал заключительный шквал обвинений и требовал арестовать и отдать под суд короля Дунолоса и королеву Лалазай за низкие преступления против ванарского народа. Последовала многозначительная пауза, нарушенная одиночным неосторожным «Ура!», ворвавшимся в зачарованное молчание. И тут толпа разразилась исступленным ревом. «Но это же измена!» — Элисте не могла прийти в себя. «Самая настоящая государственная измена! Его нужно арестовать! Но почему никто не заткнет ему рот?» Ее голос утонул в реве толпы. Не имело смысла стараться перекричать ее. Элисте поставила локти на раму окна, подперев рукой подбородок, и стала наблюдать за происходящим. Мимо кареты шли и вопили возбужденные ширинцы. Листки с напечатанной прокламацией переходили из рук в руки. Мятежный студент продолжал стоять на пьедестале памятника. Несколько наиболее сильных горожан вскарабкались туда же и долго трясли юноше руку, одобрительно похлопывая его по плечам и спине. Пораженная, Элисте возмущенно покачала головой. Ее реакция не осталась незамеченной. Кто-то со злобным, заросшим густой бородой лицом подпрыгнул к окну кареты, и грязная рука сунула внутрь смятый лист бумаги. Элисте отшатнулась. Бумага упала ей прямо на колени. Лицо и рука исчезли. Девушка застыла, ошеломленная этим неожиданным вторжением. Затем медленно опустила глаза на листок бумаги, лежавший у нее на коленях, и смахнула его, брезгливо дотронувшись кончиками пальцев, словно боясь оскверниться от прикосновения или ожидая, что раздастся взрыв. Но ничего подобного не произошло. И приободренная, она развернула дешевую бумагу и обнаружила, что это грубо отпечатанная газета «Сетования Джумаля, соседа вашего». Глаза Элисте пробежали по странице. Главную статью под названием «Как нас грабит шлюха» она уже выслушала. Это ее читал вслух студент. Другие статьи, более короткие, но столь же злобные, поносили беззаконное правление Дунолоса. Все они были решительными, жестокими и оскорбительными, откровенно подстрекательскими и весьма действенными. Все они, безусловно, принадлежали одному перу, одному уму. Автор писал как бы от имени придирчивого, крикливого, невежественного, развеселого крестьянина по имени сосед Джумаль. Очень возможно, что сосед являлся и единственным редактором этой газетенки, лицом, называющим себя Уис В. Аллер. Имя его красовалось наверху первой странички и внизу последней. Губы Элисте презрительно искривились, когда она увидела псевдовозвышенное написание имени В. Аллер. Никто из ее сословия не опустился бы до подобной низости. Самонадеянность этого журналиста со сточной канавой вместо мозгов была просто потрясающей. она считала, что его следует бросить в тюрьму. Не столько за его изменнические пасквили, сколько за наглость. Самая гнилая камера в гробнице будет слишком хороша для него. Элисте ощутила за спиной прерывистое дыхание и оглянулась. Через ее плечо Аврелия читала сетование Джумаля. «Гнусно, отвратительно, возмутительно!» — заключила Аврелия. «Ты говоришь о статьях или об ораторе? Или это одно и то же? А может, этот тощий парень все сочинил? Может, он и есть Уис в Алер?» «Нет, вряд ли», — отозвалась Аврелия. «Он слишком молод, слишком горячий, слишком хорош собой. У него вьющиеся волосы и свежий цвет лица. Зубы, правда, немного кривоваты, но это его не портит. По-моему, помыслы его благородны». «Мне это не так ясно, как тебе», — парировала Элисте. «Никому не должно быть позволено выливать помои публично. Его следует бросить за решетку». «Ты мыслишь на удивление здраво и разумно», — заметила Церелен. Шум снаружи поутих, и слова бабушки, безо всякого усилия с ее стороны, звучали ясно и отчетливо. Она не соизволила бросить в окно ни единого взгляда. «Эти люди перегородили улицы, препятствуют нашему движению. Наши глаза вынуждены смотреть на их уродство. Ноздри — вдыхать их зловоние, а уши — выслушивать их непристойности. Их словесные миазмы отравляют городской воздух, а это невыносимо. Где же полиция, обязанная нас защищать?» Как бы в ответ на ее вопрос, полдюжины городских жандармов появились из-за угла Королевского театра и побежали к монументу. Жандармы сходу врезались в толпу и стали грубо расталкивать замешкавшихся горожан. Юноша на пьедестале заметил их приближение. Не теряя ни минуты, он повернулся и спрыгнул вниз, прямо в гущу толпы. Лес рук поднялся, чтобы смягчить его падение, и он мягко приземлился на ноги. Чудесным образом перед ним возникла свободная дорожка, и юноша помчался по ней сквозь толпу. Сопровождаемый восхищенными возгласами горожан, он нырнул в проулок, толпа снова сомкнулась, и чудесная дорожка исчезла. Жандармы безуспешно старались протиснуться вперед. Сцепленные руки грубо ухмыляющихся и кривляющихся людей мешали их продвижению. Офицер громко скомандовал. Повернув мушкеты, солдаты яростно заработали прикладами, и толпа отступила. Вместо издевательских усмешек послышались крики боли и ярости. Кто-то швырнул булыжник. Камень, вылетев из самой середины толпы, описал дугу и угодил жандарму прямо между лопаток. Тот взвыл от боли, и толпа возликовала. Посыпался град камней. Один солдат упал, по лицу его текла кровь. Тогда жандармы вскинули ружья и прицелились. Предупредительный выстрел прогремел над головами бунтовщиков, но те, казалось, его не слышали. Камни дождем посыпались на солдат, которые ответили оружейным залпом, и шестеро ширинцев упали. Двое из них были убиты на месте. На мгновение воцарилось зловещее безмолвие. Только раздавались стоны раненых. Жандармы немедленно стали перезаряжать ружья, а толпа свирепо зарычала, словно злобное тысячеголосое чудовище. К счастью, офицер не терял присутствия духа. Громовым голосом, разнесшимся по всему кривому проулку, он воскликнул: «Усмиритель толп! Идет усмиритель толп!» Озадаченная, Элисте вопросительно взглянула на кузину. «Это секретная должность при его величестве», — пояснила Аврелия взволнованным шепотом. «Королевский усмиритель Ширина — это чиновник из возвышенных, чьи чары покоряют неуправляемые толпы». «А что он с ними делает?» «Никто не знает, ведь его чары никогда не были задействованы в полную силу, но, говорят, его методы ужасны. Может, мы еще сами увидим?» Очевидно, такая возможность не пугала Аврелию. Угроза появления усмирителя произвела поразительный эффект. Все нараставший до этого накал ярости вдруг разом утих. Началось возбужденное бормотание, и толпа загудела в тревожном замешательстве. Воспользовавшись временным затишьем, жандармы перезарядили мушкеты и взяли их на изготовку. «Расходитесь по домам», — скомандовал офицер уверенно и властно. «Именем короля!» Толпа зашумела. Послышалось несколько неопределенных угроз и пара явных проклятий. Многие горожане начали растекаться по прилегающим улицам. «Уходите немедленно, иначе мы откроем огонь!» Число покидающих площадь увеличилось, но неизмеримо большая часть толпы нерешительно медлила. Раздался стук копыт, и в кривой переулок ворвался отряд всадников в масках. Впереди скакал человек в широкой черной мантии с гербом короля Вонара. Островерхий черный капюшон с прорезями для глаз целиком закрывал его голову, а на руках были надеты перчатки с когтями, словно у средневекового привидения. Рассекая толпу, всадники доскакали до статуи Виомента и там натянули поводья. Их решительность и зловещий вид возымели немедленный эффект. Послышались крики ужаса. Те, кто стоял рядом с памятником, отпрянули назад. Многие побежали. Всадники, ни на кого не обращавшие внимания, казалось, замерли, словно безликие идолы. В полнейшей тишине усмиритель обвел холодным взглядом толпу, медленно поворачивая голову то вправо, то влево. Не в силах выдержать этот жуткий взгляд, горожане стали спасаться бегством. Оставшиеся пребывали в мрачной нерешительности. Из-под огромного черного плаща усмирителя показалось длинное узкое приспособление. Что-то вроде мушкета, только пошире и подлиннее. Однако, в отличие от мушкета, эта вещь была серебряной, и приделанные к ней стеклянные линзы, блестящие изогнутые проволочки и металлические колесики сверкали и переливались. «Что это?» — спросила озадаченная Элисте. Почему-то это хитроумное устройство с его диковинными приспособлениями напомнило ей созданную возвышенными оцепенелость на городских воротах. Аврелия пожала плечами. Усмиритель щелкнул рычагом, потянул затвор, тронул колесико, и линзы на конце устройства зажглись ядовитым ярким светом. Увидев это, несколько человек тревожно вскрикнули, и толпа стала стремительно уменьшаться. Однако горожан еще оставалось порядком. К этим-то упрямцам и обратился звенящим металлическим голосом один из всадников усмирителя. Сам усмиритель хранил загадочное молчание. «Бунтовщики и мятежники! Именем короля разойдитесь! Покиньте это место, пока чары возвышенных не обрушились на вас! Королевский усмиритель Ширина уже готов применить магическое устройство, чей свет порождает слепоту, глухоту и паралич всего тела. Те, кого коснутся его лучи, будут обречены на участь, которая хуже смерти. Паршивые собаки, вы не заслуживаете ничего лучшего. И все же ваш король являет вам свою милость. Возвращайтесь в свои дома, и вам не причинят вреда. Непокорных же постигнет кара. А теперь ступайте прочь. Многие поверили ему. Горожане стали нехотя расходиться. По дороге, давая выход своему гневу, они толкали и пинали ногами экипажи, стоявшие на улице. И карета Рувиньяков сотрясалась от их ударов. Дверцы вибрировали, и Элисте, бросаемая из стороны в сторону, как игральная кость в стаканчике, накрепко вцепилась в оконную раму и буквально повисла на ней. Ее отчаяние усилилось, когда проходящие мимо крестьяне стали бросать комья земли, камни и палки прямо в открытое окно. Кучер угрожающе размахивал кнутом, но этого оказалось явно недостаточно, чтобы помешать какому-то оборванцу с впалыми щеками подскочить и плюнуть Аврелии прямо в лицо. У девушки вырвался крик ужаса и отвращения. Она откинулась в угол кареты и стала яростно тереть платком щеку, словно слюна обожгла ее. С широко раскрытыми глазами Кэрт сползла с сиденья на трясущийся пол и сжалась в комок. Одна Церолен казалась безразличной и сидела прямо и твердо, как скала, высоко подняв подбородок и не меняя выражения невозмутимого лица. Она смотрела прямо перед собой, будто не замечая наглости плебеев. Однако не всех напугали угрозы усмирителя. Недалеко от кареты Рувиньяков широкоплечий длинноногий человек в рабочей блузе и с цветным платком на шее пытался удержать уходящих людей. Подняв руки, он выкрикивал, что магическое устройство усмирителя — это фальшивка, обман, бесполезная игрушка возвышенных. Все должны оставаться на месте. Простые люди обладают истинной силой, и сейчас пришло время доказать это. Трудно сказать, подействовал ли этот призыв на толпу. Не успел рабочий закрыть рот, как один из всадников достал пистолет, не спеша прицелился и выстрелил. Тот упал, как подкошенный. Завершив свои приготовления, усмиритель поднял сверкающее устройство на уровень плеча и прицелился. Отступающих горожан охватила паника. С криками ужаса они помчались прочь. Через мгновение кривой проулок был совершенно пуст. Лишь стояли экипажи, довалялись истекающие кровью тела. Усмиритель и его люди не стали мешкать. Они развернули лошадей и поскакали назад, предоставив уцелевшим жандармам разбираться с ранеными и погибшими. Не веря своим глазам, с побелевшими губами Элисте наблюдала за происходящим. Роскошный Ширин не замедлил повернуться к ней своей темной стороной. Рядом сидела напуганная Аврелия, прижимая к щекам пухлые ручки. Съежившаяся на полу Кэрт мелко дрожала. Только Церолен оставалась невозмутимой. «Бабушка, мадам!» «Подожди!» Церолен стукнула тростью по крыше, и карета тут же тронулась с места. Дорога была пуста, и скоро статуя Виамента осталась далеко позади. «Итак, все кончилось. Отвратительное препятствие устранено, но оно замедлило наше продвижение и отняло столько времени, что, боюсь, придется пожертвовать обедом, если мы хотим посетить магазины в Новых Аркадах». «Мадам, неужели мы поедем сегодня в магазины?» — воскликнула Элисте. Церолен подняла брови. «Таково наше первоначальное намерение. Я не вижу причины отменять его». «Но только что мы видели, как людей убивали на улице. Как вы можете после этого думать о покупке лент?» Бунтовщики и покупка лент абсолютно не связаны между собой. Зрелище одних вовсе не мешает любоваться видом других. Твои слова нелогичны. И к тому же у тебя крайне плохая память. Память? Да, ибо ты забыла, кто ты, внучка. Ты Водериваль из рода возвышенных. А раз так, на тебя никоим образом не должны влиять жалобы черни. Тебе не следует замечать грубости и неучтивости, быть выше всего этого. Ну, как бы там ни было, сегодня у меня нет настроения ездить по магазинам, упрямо заключила Элисте. Легко же ты отказываешься от своих намерений, проговорила Церолен. А ты, Аврелия, ты тоже не желаешь наведаться в новые аркады? Не поднимая глаз, Аврелия энергично затрясла головой. Керт громко всхлипнула. Не имея носового платка, она вытирала слезы рукавом. «Я разочарована», — строго взглянула на девушек Церолен. «Весьма разочарована». «Хорошо. Поступайте, как знаете». «Мы возвращаемся домой, где Элисте начнет брать уроки хороших манер. Когда твоя голова будет занята этими более важными вещами, я думаю, ты не будешь реагировать на нестоящее твоего внимания оскорбление, которое выкрикивает безмозглый, немытый сброд». Глава 6. У Элисте не было времени как следует поразмыслить над происшествием в Кривом проулке. Все последующие дни –